Книга первая. Неутоленная любовь. После того, как гражданам Флоренции, прекраснейшей и славнейшей дочери Рима, угодно было извергнуть меня из своего сладостного лона, в котором я был рожден и вскормлен вплоть до вершины своего жизненного пути, и в котором я от всего сердца мечтаю, по-хорошему с ней примирившись, успокоить усталый дух и завершить дарованный мне срок, я, как чужестранец, почти что нищий, исходил все пределы, куда только проникает родная речь, показывая против воли рану, которую нанесла мне судьба и которую столь часто несправедливо вменяют самому раненому. Данте. И совсем я не здесь, не на юге, а в северной царской столице. Там остался я жить, настоящий, я весь, эмигрантская быль мне всего только снится, и Берлин, и Париж, и постылая Ницца. Георгий Иванов. Мы — дети трудной истории. Мы, свидетели и участники героического и трагического времени, пытаемся осмыслить, переосмыслить сквозь новоявленную шкалу общечеловеческих норм и идеалов, накопленных мировой и отечественной культурой, ценностей, пройденной страной, народом, своими родными и близкими, каждым из нас жизненный путь. Есть над чем задуматься. Особенно в преддверии грядущего рубежа веков. Что в новом тысячелетии расскажем детям и внукам об узловых событиях века прошедшего, трех российских революциях, опустошивших страну, двух мировых войнах и еще более страшные трагедии России, гражданской войне, цене коллективизации и индустриализации? Какими красками нарисуем им портреты лиц, стоявших у руля государства, Николая II и Столыпина, Керенского и Милюкова, Ленина и Свердлова, Сталина и Молотова, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева? Настоятельно ждет всестороннего исследования и нового прочтения в ряду традиционных и новых белых пятен отечественной истории, при нашем относительно глубоком знании проблемы, и тема эмиграции в 20-м столетии. Немного мы знаем о судьбах миллионов наших соотечественников, покинувших в поисках лучшей доли царскую Россию. Еще более тяжело сложились судьбы миллионов людей, оказавшихся после 1917 года вне пределов Советской России и СССР. При встрече с Лениным в 1919 году Горький рассказал ему про одну петербургскую княгиню, которая после революции приходила в городские кухни и требовала костей для своих собак. Не стерпев унижений, княгиня решила утопиться в Неве, но ее псы, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за ней и своим воем заставили ее отказаться от самоубийства. Владимир Ильич, выслушав эту историю, угрюмо ее прокомментировал. Да, этим людям туго пришлось. История мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить, этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там. Как думаете? Горький, собрание сочинений в 30 томах, Москва, 1954 год, том 17, страница 36. Послеоктябрьская эмиграция, вошедшая в исторические анналы как белая эмиграция, отчетливо помечена печатью драмы, а чаще трагедии. Один из немногих ее историков оттуда, Петр Ковалевский, отмечая: покинуло Россию после революции 17-го года около миллиона людей, пишет, что в мировой истории нет подобного по своему объему, численности и культурному значению явления, которое могло бы сравниться с русским зарубежьем. Русское рассеяние превзошло все бывшие до него и по числу, и по культурному значению, так как оно оказалось центром и движущей силой того явления, которое обычно называют русским зарубежьем, но которое следовало бы назвать зарубежной Россией. Это русское зарубежье может быть исчислено между 9 и 10 миллионами человек. Ковалевский, «Зарубежная Россия. История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека. 1920-1970 годы. Париж. 1971 год. Страницы 11-12. В интересах соблюдения документальной точности сохраняются стилистические и синтаксические особенности текстов из эмигрантских книг, журналов, газет. Автор справедливо включает в состав русского зарубежья и те группы русского населения, которые после окончания Первой мировой и гражданской войн в силу международных договоров оказались вне границ Советской России. К миллиону людей надо присоединить русское население Бессарабии, объявившее себя таковым при переписи 1920 года, 742 тысячи на общее население области в 2 миллиона 686 тысяч. Русские меньшинства в Финляндии 15 тысяч, Эстонии 91 тысяча, Латвии 231 тысяча, Литве 55 тысяч, Польше 5 миллионов 250 тысяч, согласно переписи 30 сентября 1921 года, при общем населении страны в 27 миллионов 177 тысяч. Угорской и Пряшевской Руси 550 тысяч, Китая и полосы отчуждения Восточно-Китайской железной дороги 200 тысяч, США 500 тысяч, Канады 119 тысяч и Западной Европы 50 тысяч, живших там до революции 1917 года, а всего 8 миллионов 853 тысячи человек. По данным, опубликованным Лигой наций в сентябре 1926 года, выехало из России после революции 1 160 000 человек. Там же страницы 12-13. Русские составили абсолютное большинство белой эмиграции. По данным нескольких регистраций эмигрантов, от 90 до 95%. Октябрьский вихрь, вздыбивший и перевернувший до основания Россию, вымел за пределы страны не только активных участников белого движения, представителей эксплуататорских классов, помещиков и капиталистов, но и многих рабочих и крестьян, насильственно мобилизованных в белые армии и затем вывезенных за границу, сомневающихся, колеблющихся интеллигентов, бежавших от ожесточеннейшей борьбы за новый политический строй. Россия номер два была многолика, являясь своего рода осколком бывшей Российской империи. Одна и та же Россия по составу своему, как на родине, так и за рубежом, родовая знать, государственные и другие служилые люди, люди торговые, мелкая и крупная буржуазия, духовенство, интеллигенция в разнообразных областях ее деятельности, политической, культурной, научной, технической и так далее, армия от высших до низших чинов, народ трудовой, от станка и от земли, представители всех классов, сословий, положений и состояний, даже всех трех или четырех поколений в русской эмиграции налицо, констатировала в 1930 году Гиппиус. Что делать русской эмиграции? Париж, 1930 год, страница 11. Характеристика где-то близка к истине, хотя представители и знати, буржуазии, армии и интеллигенции в разнообразных областях ее деятельности было побольше, чем народа трудового от станка и земли. Все отчетливее и больнее начинаешь понимать, что мы тогда, в 20-е годы, потеряли. Мощный интеллектуальный потенциал оказался там, а не в новой преображенной стране, которой он был так необходим в ее стремлении стать передовой державой. Многие уезжали и бежали, движимые классовой ненавистью, но большинство из-за потери чувства уверенности в завтрашнем дне. Революция и ужасы гражданской братоубийственной войны дали таким людям достаточно веских оснований для принятия столь тяжелого решения. Мы катились вниз по огромной зеленой карте, на которой наискосок было написано «Российская империя», вспоминала первый сатирик эмиграции Надежда Тэффи. «Дрожит пароход, стелится черный дым. Глазами широко до холода в них раскрытыми смотрю и не отойду». Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот как жена Лота застыла, остолбенела навеки, и веки видеть буду, как тихо-тихо уходит от меня моя земля. Тэффи, воспоминания, Париж, 1932 год, страница 264-265. Течет и уносит река, родным берегам простите, и режет моя рука прошедшего прочные нити. С тоской пишет Елизавета Кузьмина-Караваева, будущая мать Мария, ставшая олицетворением совести русской эмиграции, будущая героиня французского сопротивления, погибшая в газовой камере Равенсбрюк. Лишь через 40 лет после ее смерти Родина отметила ее подвиг орденом Отечественной войны. Хребет русского зарубежья составила российская интеллигенция. Не обижая эмигрантские низы, заметим, деятели науки и культуры разных поколений достойно представили и ныне представляют в новых отечествах свою Россию, обогатили мировую науку и культуру. Авиаконструкторы Сикорский и Рябушинский, нобелевские лауреаты, экономист Леонтьев и химик Пригожин, шахматисты Алехин и Боголюбов, герои европейского сопротивления Вики Оболенская и Борис Вильде, мать Мария и Тамара Волконская, Марина Шафранова, Марутаева и Кирилл Радищев. Генералы Яхонтов и Игнатьев, Смирнов и Махин, митрополиты Веньямин и Евлогий, художники Репин и Рерихи, Коровин и Григорьев, Серебрякова и Ларионов, певцы Шаляпин и Гедда, музыканты Рахманинов и Стравинский, Кусевицкий и Гречанинов, философы Бердяев и Франк, Булгаков и Корсавин, историки Ростовцев и Вернадский, Милюков и Карпович, звезды балета Павлова и Нижинский, Фокин и Баланчин, Лифарь и Корсавина, социолог Сорокин и вулканолог Тазиев, артисты Мажухин и Чехов. Невероятные судьбы. Объединяет их всех одно — Россия. Наш разговор об эмигрантской литературе. Антология, первый том, который держит в руках читатель, первая в нашей стране антология литературы русского зарубежья. Споры о ней, разгоревшиеся в эмиграции в первой половине 20-х годов, продолжаются и по сей день. Несколько проблем стоят долгие годы в центре дискуссий. Завоевала ли право на всеобщее признание русская зарубежная литература 20 века как единственная наследница традиции великой русской литературы 19 века? Одна или две русских литературы появились как итог Октябрьской революции. Какая из этих литератур, русская, советская или эмигрантская, мощнее и сильнее, претендует на главенствующую роль? Возможно ли слияние этих двух потоков литературы? В последние годы советский читатель познакомился со многими значительными литературными произведениями, созданными в зарубежье. Пришла пора определиться в своем отношении к литературному наследию русской эмиграции в целом. Интерес к судьбам русской литературы эмиграции в последнее время чрезвычайно возрос, справедливо отмечает Баранов. Будем говорить прямо. В каких-то случаях примешивается к этому интересу оттенок сенсационности, а представителям эмиграции придается чуть ли не ореол жертвенности. Баранов, «Судьба писателя в судьбе страны», «Коммунист», 1987 год, номер 18, страница 102. Для выработки общих критериев подхода к оценке литературы русского зарубежья важно прежде всего увидеть этапы ее развития. Они в основном неотделимы от истории русского зарубежья, противоречивых и неоднозначных процессов, протекавших в духовной жизни эмиграции. Как нам представляется, феномен русского зарубежья уже принадлежит истории. Он сложился как относительно самостоятельное политическое и культурное образование в первой половине 20-х годов в ряде стран, приютивших русских беженцев, прежде всего в Чехословакии, Югославии, Франции, Германии, Китае, Болгарии, Латвии, Литве и Эстонии. Несмотря на колоссальные различия, противоречия, раздиравшие белую эмиграцию, она вначале была едина в одном — неприятии свершившихся в России перемен. Бурно закипела работа сотен организаций, больших и малых, и самого разного толка. 8 русских высших учебных заведений заработало в Париже, 5 в Праге и 5 в Харбине, по одному в Белграде и Берлине. Обучение детей школьного возраста, по данным 1924 года, осуществлялось в 90 школах, 43 средних и 47 низших. Большой масштаб отличал деятельность таких организаций, как Объединение земских и городских деятелей, Земгор, и Русский Красный Крест. Политическая жизнь русского зарубежья достаточно исследована советскими историками Симановым, Спириным, Федюкиным, Комином, Мухачевым и Оффе. Желающих разобраться в политической кухне русского зарубежья мы бы отослали к монографии Леонида Шкаренкова «Агония белой эмиграции», выдержавшей несколько изданий. Новый этап истории русского зарубежья со второй половины 20-х годов до начала Второй мировой войны. Ветшают планы свержения антихристов-большевиков. Заиграны уже до хрипоты пластинки с белогвардейскими гимнами. Быстро тает вера в мессианскую роль эмиграции спасительницы России. Мысль об эмиграции как единственной хранительнице русской культуры была широко распространена и в самих эмигрантских кругах. И только с прекращением блокады России и с развитием сношений с ней эта мысль конфузливо начала прятаться, сошла со столбцов газет, потом и совсем исчезла. Далее уже сама по себе нелепа мысль о какой-то самостоятельной культурной миссии, возложенной на эмиграцию, ибо эмиграция прежде всего явление нездоровое и, во всяком случае, скорее вымирающее, а не усиливающееся и налаживающее здесь силу и мощь. «Воля России», Прага, 1925 год, номер 1, страница 33. Происходит понимание того, что идея зарубежья, объединительная идея, зазывающая под одни знамена монархистов, республиканцев, демократов, даже социалистов, для освобождения родной земли от оккупировавшего ее Третьего интернационала, с самого начала была всего лишь идеей реставрационной, направленной на возрождение навсегда канувшей в лету самодержавно-помещичьей и капиталистической России. На этом этапе истории зарубежья вырисовывается весь идейный спектр взглядов России номер два, начиная от черносотенства, типа Маркова II, бывшего более монархистом, чем сами Романовы, двигаясь сквозь переживших крушение империи неоднородных по настроениям представителей династии, сквозь остатки сановной и дворянской России, сквозь носителей оттенков всех русских политических тенденций эпохи конституционной монархии и 1917 года, России Черного года, сквозь идеологов гражданской войны, непредрешенства и пореволюционных течений, от смены веховцев, евразийцев и младороссов к НТС, новгородцам, утверждению и Третьей России, дальневосточным фашистам и русским националистам, кончая группами возвращенцев и невозвращенцев, позднее группами оборонцев и советских патриотов, до сторонников традиционного черного знамени. Русская литература в эмиграции, сборник статей под редакцией Полторацкого, Питтсбург, 1972 год, страница 21-22. Время наибольших успехов русской зарубежной культуры также приходится на этот период. Забота о жизненных государственных интересах Родины постепенно побуждала немало эмигрантов, в том числе и правых, оставить свою непримиримость. И многие уже согласились с Александром Вертинским, выступившим в 1935 году с песней, взбудоражившей русское зарубежье. «Проплываем океаны, бороздим материки и несем в чужие страны чувство русской тоски, и пора уже сознаться, что напрасен долгий путь». Сороковые годы — кризисный этап русского зарубежья. Война поставила крест на большинстве его организаций. С победой советского народа в Великой Отечественной войне окончательно рухнули расчеты на крах советской власти, поэтому вести речь о белой эмиграции как о сколько-нибудь значительной политической величине не приходится. Появившаяся же так называемая вторая эмиграция во второй половине сороковых годов ничего подобного тому, что сделала в межвоенные годы русское зарубежье, создать не была способна. Русское зарубежье распадалось под натиском неизбежных ассимиляционных процессов. Старшее поколение медленно умирало. Молодые же считали себя уже не русскими, а американцами и французами русского происхождения. Да и в годы наступившей многолетней холодной войны многие предпочитали молчать о своем русском происхождении. Организации культурных, тем более литературных, новая эмиграция, в отличие от послеоктябрьской, практически не создавала. Первые послевоенные годы ознаменованы тем, что образовывались мощные международные антикоммунистические эмигрантские центры, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Завершающий период истории русского зарубежья — 50-60-е годы. Происходит медленное угасание последних очагов зарубежной России. В 70-е и 80-е годы инициатива в среде эмиграции из нашей страны переходит в руки третьей эмиграции. Отдельные остающиеся на плаву островки русского рассеяния служат нам лишь напоминанием о бурных, шумных, неистовых первых годах жизни русского зарубежья. Многих писателей Октябрьская революция сблизила с народом. На стороне Октября, наряду с известными писателями Горький, Серафимович, Маяковский, еще в дореволюционный период пропагандировавшими социалистические идеи, оказались такие писатели, как Блок и Брюсов. Но многие русские писатели, в том числе и сочувствовавшие в своих книгах тяжкой судьбе трудового народа и ратовавшие за его освобождение, не приняли новой власти и оказались за границами Советской России. Революция властно разделила писательский стан на два лагеря. Сомневающимся, колеблющимся, выжидающим, желающим переждать российскую бурю, она также не оставила много времени для выбора. Ставшая крылатой фраза Маяковского Тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас, быстро берется на вооружение обеими сторонами. На долгие годы и десятилетия. Баррикады разрезали надвое внешне однородные литературные течения. Символисты Блок и Брюсов оказались на одной красной стороне, а другие символисты — Гиппиус, Мережковский, Бальмонт, Вячеслав Иванов — на белой. Туда уехали реалисты Бунин и Куприн, Зайцев и Шмелев. Здесь остались Горький и Вересаев, Пришвин и Серафимович. К 1921 году из известных до революции писателей за пределами России оказались Аверченко, Алданов, князь Борятинский, Калишевич, Поляков, Чебушев, Бальмонт, Бабарыкин, Брешко-Брешковский, Бунин, Давид Бурлюк, Гиппиус, Гребенщиков, Добронравов, Дон Аминадо, Деренталь, Дымов, Зноско-Боровский, Анатолий Каменский, Кайранский, генерал Краснов, Крымов, Куприн, Лазаревский, Ландау, Лаппа-Данилевская, Левинсон, Маковский, Мережковский, Минский, Минслов, Нагродская, Наживин, Поляков-Литовцев, Потемкин, Рыс, Савенков, Игорь Северянин, Соколов-Кречетов, Столица, Суворин, Сургучев, граф Толстой, Тыркова, Вильямс, Теффи, Федоров, Философов, Цетлин, Саша Черный, Чириков, Шестов, Шварцман, Юшкевич, Яблоновский, перечисляет Глеб Струве в своей «Русской литературе в изгнании» единственной монографии, посвященной судьбе литературы русского зарубежья. Струве, «Русская литература в изгнании. Опыт. История обзора зарубежной литературы. Второе издание, исправленное и дополненное. Париж. 1984 год. Страницы 16-17. Первое издание вышло в 1956 году в Нью-Йорке. Затем Струве дополняет список именами видных политических деятелей и ученых, которые сыграют заметную роль в становлении и развитии литературы русского зарубежья. Авксентьев, Бурцев, Винавер, Вишняк, Гессен, Карташов, Керенский, Маклаков, Милюков, Набоков, Нольде, Ростовцев, Руднев, Струве, Фондаминский, Бунаков, Шульгин. Различными путями попадают за границу в 1921-23 годах Адамович, Арцебашев, Амфитеатров, Волконский, Зайцев, Иванов, Немирович-Данченко, Отсуп, Ремезов, Ходосевич, Цветаева, Шмелев. Нас трудно сдвинуть, но раз мы сдвинулись, нам нет удержу. Мы не идем, а бежим, не бежим, а летим, не летим, а падаем, и притом вверх пятами, по выражению Достоевского, напишет в эмиграции Мережковский. После известной акции высылки из Советской России 161 наиболее активного внутреннего эмигранта в августе-сентябре 1922 года на Западе оказались философы Бердяев, Сорокин, Франк, Вышеславцев, Ильин, Лосский, Степун, Булгаков, журналисты и писатели Петрищев, Изгоев, Осаргин, Каменецкий, Матусевич, Волковысский, Лутохин, Айхенвальд, профессора Бруцкус, Кизеветтер, Мекотин, Новиков, Корсавин, Федоров, Флоровский, Бицилли и другие. Федюкин. «Борьба с буржуазной идеологией в условиях перехода к НЭПу. Москва. 1977 год. Страница 177.